волны окатывали Силе и смывали скопившуюся за день горечь. Но едва она растянулась рядом с Нейдой на горячем песке, как душа снова заныла. Перед закрытыми глазами возникло пунцовое от неловкости лицо Индрека. Появился пакетик с бутербродами, который он перекладывал с руки на руку. Проплыли 93 рыбака. И еще откуда-то взялось 120 полных коробок конфет. Хм, раскладывай вручную, как во времена пятикантропов или неандертальцев. Неожиданно для самой себя усмехнулась Силе. Кое-кто обещал, что сегодня о работе не скажет ни слова. А я и не говорю. Хотела только сказать, что будь моя воля, то ни одной коробки не фасовали бы вручную. А наборный шоколад? Даже в цехах его укладывают вручную. Тоже мне великие произведения искусства, чтобы укладывать вручную. Будь моя воля. Она думала о цехе-автомате на заводе у отца. Видеть не видела, но пыталась со слов отца представить себе, как бы она сидела за огромным пультом управления и нажимала бы то одну, то другую кнопку, а полный цех машин, знай бы, себе работал. Она приподнялась на локтях. «И еще», — начала она, — «кое-кто обещал, что на пляже», — прервала ее Нида. «Конечно, конечно», — согласилась Силе. Я только хотела сказать, что был бы у нас хотя бы полуавтомат или самая простая система транспортера. Ах, будь моя воля! Ты будто вышла из газетного очерка, этакий положительный герой, который не знает ни сна, ни покоя, все ломает голову над обычными производственными проблемами. Если бы еще в твоем мозгу засело что-нибудь особенное... Силе фыркнула и обещала в другой раз, перед тем, как идти загорать с Нейдой, оставить голову и мысли дома на полке или сдать их в камеру хранения. Она раскинулась на песке и вдруг ощутила страшную тоску по отцу и тут же словно бы услышала его спокойный вопрос. «Ну, и какие заботы, девочка, гнетут твою головушку?» И голубовато-серые отцовые глаза тоже будто бы рядом. Приоткрой веки и увидишь, как они пытливо смотрят на тебя. Нагретый солнцем песок под рукой напоминает отцову щеку, теплую и чуть шершавую. Такими Силе помнила отцовы щеки с тех пор, когда мама училась в Москве, и отец после работы хлопотал возле плиты и временами склонялся над дочкиной тетрадью по математике. Силе гладила пальцами песок и думала, что потолковать лучше всего об этих рабочих делах было бы с отцом, потому что он машиностроитель и рационализатор. Может, помог бы даже придумать что-нибудь стоящее. А почему бы и нет? Какое имеет значение, что они работают временно? В эпоху покорения космоса просто не годится работать по старинке. Это же противоестественно, потому что разум для того и дан, чтобы человек мог работать быстрее и с большим удовольствием. Сейчас каждый член бригады все операции делает сам, начиная с того, что берет пустую коробку и заканчивая приклеиванием этикетки. А если бы один брал коробку, выстилал ее бумагой, другой сортировал конфеты, третий раскладывал их, а четвертый... Кто им запретит так делать? А может, девушки на ручной фасовке в цехе что-то уже придумали? Надо завтра же пойти посмотреть, как они укладывают свои 110-120 коробок. А что думает об этом Нейда? Силе уселась на песке. «Сперва надо поговорить с бригадиром», — сказала Нейда. «Нельзя обходить своего прямого начальника». «Верно», — согласилась Силе. «И норма взрослых работниц тогда станет для нас достижимой, и мы с гордостью скажем, что нам не нужна детская норма, что мы можем делать столько же, сколько настоящие работницы. Вот что мы тогда скажем. И если пойдет гладко, то еще возьмем и вызовем их на соревнования». «Будь мое веление, будь мое хотение, вот бы я, тогда бы я», – пропела Нида. «Именно», – воскликнула Силе. «Ты думаешь, что я играю в этакую самоуверенную всезнайку, которая считает себя здесь умнее всех и хочет... Будь ее воля показать, как по-настоящему должна работать фабрика. Думаешь, я подражаю каким-нибудь школьным выскочкам? Вовсе нет». Силия легла и зарылась руками в теплый песок. «Я не собираюсь вечно расфасовывать конфеты. Благодарю покорно. Меня привлекает на фабрике то, что здесь есть над чем поломать голову. По крайней мере, в нашей бригаде все еще в самом-самом зачатке». «Верно. Потому что наше умение не идет ни в какое сравнение с мастерством фабричных работниц. Не случайно нас разместили в клубе, а в цехах, сама знаешь. Все по последнему слову техники. Закладывай шоколадную смесь, и машина сама отольет заготовки конфет. Конвейер переправит их другой машине, которая заполнит заготовки кремом. И так дальше, до самых фасовщиц». «Будто я не знаю», — вздохнула Силли. От того-то и завитки берут. Тринадцатое. Ласковое солнце и мерный шум прибоя постепенно погружали Силли в дрему, унесли ее куда-то в высокое, мягкое тепло. Назад на прибрежный песок ее вернул тихий и грустный вздох подружки. «Я просто не знаю, что делать. Жизнь вдруг стала такой сложной». Силли щурила глаза, с просонья она не поняла сразу, чем вызвана озабоченность Нейды. «Да, не такая уж это простая работа», — брякнула она. «Я думаю о Воателе. Не пойму его». «А что с ним?» «Ну, хотя бы история с бутербродами». «Ах, это...» — Силли окончательно пробудилась. «Пустяки! Все одноклассники!» «Нет, не имеет значения, что одноклассники. Если он еще раз будет клянчить у Мерли бутерброды с кильками, то я на всю первую зарплату куплю таллинских килек и пошлю с посыльным. Так я ему и сказала». «А он?» «Что он?» «Спросил, сколько же это выйдет баночка. Если 50, то, может, стоит подумать, что тогда он, по крайней мере, 3 года будет обеспечен килькой». Нейда вздохнула. Силли, прикрываясь от солнца, смотрела из-под руки на подругу. Та сидела, опустив голову, выгнув спину. Будто придавленная непосильной ношей, трудно было поверить, что это та самая всегда жизнерадостная Нейда. «Как жалкий паяц! Хватает Мерли за плечо и держит, и...» У Силли глаза полезли на лоб. Неужели Нейда влюбилась в отеле? Возможно ли это? До сих пор они собирали вместе своих букашек и таракашек, и все было просто и ясно. А теперь вдруг... Ой-ой-ой! И в отеле ничьегошеньки не знает и дурачится, и лучше, если не знает, а то еще выпятит грудь, как петух на обложке бабушкиного букваря, распушится и закукарекает. Вроде и Вара из параллельного класса. Бывает же на свете подленькие души. В прошлую зиму объявил при всех, что, знаете ли, Эльви по уши влюбилась в него. Сама сказала, когда он провожал ее домой, и целоваться полезла. Да-да, жуть какие бывают иногда мальчишки, как громкоговорители на улицах. В отеле, может, так и не поступил бы. Хотя ясно, что он ничего еще не знает. Да и откуда ему знать, если до сегодняшнего дня об этом не знала даже она, Силли, которая все же с первого класса дружит с Нидой, и которой Нида всегда открывала душу. Что, кроме любви, заставляет человека всякие мелочи и пустяки возводить в трагедию? И в книгах приходилось об этом читать. Если захотелось, можно привести сколько угодно примеров странности влюбленных. Да, но... Ведь любовь должна окрылять человека, а не делать его мелкой букашкой. Но с другой стороны, разве то, что причиняет Нейде горе, такая уж мелочь? Может, человек, который еще никогда не был влюбленным, рассуждает так по чистому неведению и неопытности, и вообще то, что для него одного большое горе, для других может быть маленьким горем. Все зависит от устройства души. В самом деле... Если представить, что человеческая душа подобна ситу, у одного она пореже, у другого почаще, тогда ведь и получается, что из редкого сита просеется, то в частом сите задержится. Мысли Силли прервал голос подружки. «Скажи, Как это можно? Еще вчера прибегал показать мне невиданного жучка, а сегодня... Сегодня приходит и садится на стул, на котором сидела Мерли. Он же собирался рассказать тебе о химическом языке муравьев. Помнишь, с какой радостью он сообщил тебе, что мастер тарного цеха – мюрмеколог? Осторожно вставила Сили. Это да, но как он потом подмигнул ей, когда сунул бутерброд к себе в карман? Разве так можно? Он же роняет себя в моих глазах. На это Сили ничего не могла ответить. Ей хотелось сказать подружке что-нибудь такое, от чего Нейда снова бы распрямилась и вскинула голову. Но что? Сили села и стала сыпать на руку подружке теплый песок. «Я жалею уже, что пошла работать на фабрику», – вздохнула Нейда. «Деньги на поездку я бы заработала и в другом месте. И вообще, захочется ли мне теперь ехать вместе с орнитологами на острова, если Ваотели тоже поедет?» «Ну что ты?» – Сили обняла подружку за плечи. «А я не жалею. Осталась без Крыма, чтобы почувствовать себя взрослой. Но сегодня, ты же слышала...» Мерли мне растолковала, что я все еще несовершеннолетняя, что выполняет только малышовую норму, и при этом по-детски восторгаюсь. Значит, сегодня был не мой день, да и твой день тоже впереди. Идем купаться. Четырнадцатое. Какое странное противоречие. Ты уже взрослая. Ходишь на работу, но смелости в тебе оказывается в 100 раз меньше, чем было в 10 лет. Тогда ты без всякого заявлялась к Эндреку и выкладывала ему все без обиняков. А теперь робеешь, как заяц. Даже элементарная вежливость не под силу. Но что тебе стоит пойти и справиться у Эндрека о здоровье матери? Обычный вопрос. На фабрике этого не сделала, а дома? Спросила бы ты сейчас, встретился он тебе в воротах? Конечно же нет, ведь не имеешь, как рыба. Так рассуждала про себя Сили по дороге к дому. В подъезде она заметила, что сквозь дырочки почтового ящика рядом с газетой проглядывало что-то сине-красное. Авиаконверт. Письмо. Тут же у входа Сили оторвала край конверта и пробежала глазами написанные размашисто на одном листке слова матери, на другом – нанизанные спокойными ровными буковками отцовские строчки. Родители были очень довольны Крымом. Тенистый Симферополь, в натуральную величину сказочные богатыри в парке пионеров, дальше на вертолете солнечная белоснежная Ялта, соленое море, обжигающие камни, интересные люди. Но у обоих была одна забота. «Как ты там? Может, ты? Не сделала ли ты? Смотри ты, возможно ты, не вздумай ты, будь ты». В конце маминого письма Сили прочла. «Стало ли матери Индрека лучше? Привет Индреку». Отцовская предпоследняя строчка гласила: «Что делает Индрек, как здоровье его матери?» Так, теперь она уладит разом все дела. С письмом в руке Сили направилась к Индреку. Смелости у нее теперь было на 7. Родители просили узнать о здоровье матери, требовалось передать их приветы. Ответом на звонок была тишина. Может, Индрек в больнице? 2 дня назад ему позволили провести возле матери несколько минут. Возможно, теперь ему разрешили побыть дольше? После работы его вообще не видно дома, и лишь порой поздно в квартире слышится насвистывание. Что это за отлучки? Сили вернулась в комнату, распахнула окно, уселась так, чтобы можно было видеть калитку, и принялась писать ответ родителям. О себе и о своей работе сообщала только хорошее и радостное. 6-ю страницу она начала так. «Позавчера у нас в доме произошла неприятная история. Какая-то женщина из больницы...» Бойко бежала перо, пока не достигла места, где надо было писать о здоровье матери Индрека. Индрек все еще не являлся. Уже 9:30. Вечерний ветерок надувал занавески и разносил остро-сладкий запах японской сирени. Медно светились под закатным солнцем верхушки сосен. От них на стены падал желтый отсвет. В комнате чувствовалась прохлада, хотя днем стояла необычная жара. Вообще-то ждать Индрека лучше всего было во дворе. Силя побежала в сарай, вынесла шланг и открыла кран. Шланг набухал и извивался. Струя воды разлеталась тысячами капель, которые шурша обрушились на траву и наклонившиеся цветы. Скрипнула калитка. Силя вздрогнула, и струя метнулась к макушке сосны. Силя повернулась спиной к калитке. Прежде чем Индрек не поздоровается и не пожелает успеха в работе, она не оглянется. Не то подумает еще, что его дожидаются. Просто день был очень жарким, анемоны совсем поникли, самое время полить. Каждому ясно, что человек вышел только за этим. Не поворачивая головы, Силия прислушалась. Шорох и плеск воды заглушали шаги, она напрягла слух. Индрек должно быть совсем рядом, уже за спиной. Сейчас он скажет, сейчас... Руки держали шланг неподвижно, и вода устремлялась в одно место. На траве образовалась уже большая лужа. Силия не могла дольше сдерживаться и глянула в сторону дома. Мелькнул серый свитер Индрека. Затем дверь медленно и тихо прикрылась. «Что это такое?» Лужа на траве увеличивалась. Плеск воды все усиливался. 15. Силия решила утром поговорить с Эндвой, но шедшие навстречу девочки на крыльце объявили. Что-то случилось, у бригадира совсем кислое лицо, колет глазами, как иголками, лучше не смотреть. Эндва стояла возле двери, на осунувшемся лице бригадира не было даже подобия улыбки, вместо узких губ лишь розоватая черточка. Эндва безмолвно кивнула на приветствие, взмахом руки указывала, чтобы все шли к пианино. Возле столов никого не было. Девочки смущенно шушукались, наперебой высказывали предположения. «Украли! Вынесли коробки! Слишком много едят!» Непроницаемо серьезный взгляд Эндвы будто ножом обрезал громкие разговоры и смех шедших на работу школьниц. Наконец, все были в сборе. И Эндва велела девочкам построиться в ряд. «Будем маршировать?» – спросил кто-то недовольно. Бригадир не ответила. Она встала в голове строя и попросила следовать за собой. «Прошу соблюдать тишину, не разговаривать», – сказала Эндва. Оторопевшие от необычного требования, девочки неслышно направились следом за бригадиром. Эндва подошла и остановилась возле рабочего места Сили и указала рукой под стол. Ничего особого там не было. Стояла коробка для бракованных конфет. Сили и Нида по очереди высыпали ее содержимое в ящик возле пианино. «Ну и что?» – удивились девочки. «Поиграем в воображаемую игру на выставке?» – сказала Хия. «Лучше посоревнуемся, кто дольше промолчит», – подсказал кто-то. Эндва еще раз попросила не разговаривать и внимательно приглядываться. Она обогнула стол и указала на место, где работала Хия. Возле коробки для брака валялись конфеты. Три или четыре конфеты были раздавлены, несколько еще оставалось нетронутыми. Здесь же валялись затоптанные этикетки и смятые бумажки. Эндва отступила на шаг и указала на рабочее место Мерли. Под столом было чисто, зато следующее рабочее место выглядело еще хуже, чем у Хии. И не только под столом, но и на столе и вокруг стола. Девочки засуетились и забегали беспокойными взглядами по столам, которые остались непроверенными. Блондинка по прозвищу Ангел, девочка из другой школы, выскользнула из строя и побежала убирать свое рабочее место. Эндва вернула ее назад, и обход продолжался. Наконец, бригадир снова подвела всех к пианино и спросила. «Что вы теперь скажете?» «Серьезная педагогика», – проронил кто-то. Ихия добавила, что этот урок можно было бы провести не за 16, а всего за одну минуту. «Мы не детсадовская малышня, чтобы нас водить за ручку по кругу. За это время мы могли бы расфасовать 100 коробок». «Здесь я, бригадир», – пересиливая шум, который вызвали слова Хия о 100 коробках, крикнула Эндла. «И я отвечаю как за ваши коробки, так и за чистоту и расход материала. А теперь быстро навести порядок. Скорее!» – обещала прийти заведующая участком. Девочки бросились в рассыпную. Сили стояла на месте и думала, сказать сейчас или подождать? А чего ждать? Разве отношение бригадира к ним переменится через час или два? Из проведенного только что урока Сили ясно поняла, что Эндла Курма не считает их своими коллегами. С коллегами так не обходятся. А может, на ее отношение к ним влияет то, что Эндла Курма сама новичок, первую неделю работает бригадиром, всего лишь года на два старше своих подчиненных, вот и боится за свой авторитет. Возможно, это и заставило ее провести весь этот парад, чтобы девочки почувствовали, кто здесь начальник. А может, новоявленная начальница сама нуждается в таком утверждении? Может, она всегда щиплет себя за ухо, когда появляется в бригаде, мол, не сон ли это 25 сверстниц под моим началом? По самоуверенному наклону головы и победному взгляду нетрудно было понять, насколько Эндла Курма довольна результатом смотра. «Здесь я, бригадир, и я отвечаю». Но если и на предложение перестройки работы скажет, что она тут бригадир, и она отвечает сама. Что ж, в эстонском языке достаточно слов, чтобы ответить, подумала Силе. Однако решила еще раз взвесить все и направилась на свое рабочее место. Хея прибирала под столом и ворчала. «Кто вернет мне потерянное время? Почему бригадир испытывает на нас свою педагогику? Прежде чем впустить в помещение работниц, она должна все по пунктам разъяснить». «Лучше помолчи», — сказала ей Мерли. «За свою грязь вини только себя». Хея выбралась из-под стола, косынка ее сползала на бок, правая щека была поцарапана. «Может, товарищ бригадир посмотрит собственными глазами, тогда будем браться за работу», — крикнула она через весь зал, и было непонятно, то ли в ее голосе прозвучала готовность работать, или это была сдержанная насмешка. Быстрыми шажками бригадир Эндла Курма подошла к Хие. «Хорошо, посмотрим», — сказала она деловито. «Прекрасно, из вас получится толк». Теперь вскочила Силе, у нее было такое ощущение, будто осталась последняя секунда, чтобы высказаться, и что если она не воспользуется ею, то другой возможности уже никогда не представится. Она уперлась руками о стол и выпалила. «А не следует ли нам пойти в цех и познакомиться с работой молодых фасовщиц? Может, поучимся чему-нибудь? Что вы думаете о конвейере? Если бы мы работали по ленточной системе, могли бы мы сделать больше или нет?» Эндла Курма повернулась к Силе и некоторое время молча смотрела на нее, будто мысленно повторяла ее слова. «Что я думаю? У нас сейчас страшная запарка. Поэтому вас и взяли на работу. Не ради экскурсий по фабрике. На производственной практике успеется. Ленточная система. Одно дело в цехе, там работает конвейер, там лента передвигает коробки, а здесь двигать коробки по столу нельзя, и сарапаете их и перемажете. Напоминаю, вы работницы временные, и начальство, определяя вам норму, учло это». «А если мы поделим работу на четверых?» – упрямо продолжала Силе. «Двое с одной и двое с другой стороны стола». «Благодарю покорно!» — крикнула Мерли. — «Меня можете не считать. Я не собираюсь делить свои коробки с теми, кто не в силах выполнить норму. Пусть каждый работает за себя». Брови у Хии зловеще сошлись. «Ты совершенно не думаешь о коллективе», — заявила она. «Для меня это очень серьезно», — тихо сказала Мерли и громко повторила. «Пусть каждый работает за себя». «Девочки!» — хлопая в ладоши, воскликнула Эндла Курма. «Хватит разговоров. Надо браться за работу. Сегодня и так много времени ушло впустую». Она поспешила удалиться. Лишь спустя часа два вернулась и подошла к Силе. Утром вы спросили, что я думаю, если разделить операции между четырьмя фасовщицами. Попробуйте. Если получится, то и другие смогут работать так же. Я выхожу из игры. Мило улыбнулась Мерли бригадиру. Справлюсь с нормой и без этого. Хорошо, Мерли. Как хочешь, сказала Сили. У нас тут девочек хватает. Согласится кто-нибудь другой? А если ничего не выйдет, то опять начнем работать как раньше. «Что вы хотите попробовать?» – раздался за спиной Сили голос Индрека. «Вводите какую-нибудь рационализацию?» Сили изумленно посмотрела на него. «Откуда такой неожиданный интерес?» «Угадал?» – засмеялся Индрек. «Ну что ж, семейная слабость дает знать». Ее отец – знаменитый рационализатор на машиностроительном заводе. Последнее замечание предназначалось для бригадира. «Перестроим чуточку нашу работу. С сегодняшнего дня у нас будет своя бригада в бригаде», – вместо Сили ответила Эндла Курма. «Бригада в бригаде? Сколько же в этой бригаде человек?» – спросил Индрек. Он положил руку на спинку стула, на котором сидела Сили, и заглянул ей в лицо, давая понять, что именно от нее ждет ответа. Мерли не спускала глаз с Индрека. Вдруг она вскочила. «Нас четверо. Я, она, и она, и она тоже». Мерли показала на себя, на Хие, Нейду и, наконец, на Сили. Сили с удивлением уставилась на Мерли. «А ты уверена в себе?» – спросила она. Прежде чем Мерли успела ответить, Эндла Курма сказала: «Как я сейчас решила, так пусть и будет, пока не увидим результатов». «Как же вас теперь величать? Бригадой в бригаде?» – снова усилий спросил Индрек. «Бригадочкой!» – быстро нашлась Мерли. «Четверней!» – крикнула Хия. «Может, уж лучше квартетом?» – предложила Сили. Эндла Курма распорядилась. «Квартет – это разумно». Перед обедом Индрек в отеле принесли квартету вместо рыбака конфеты «Мухумка» и коробки. Сразу же начался раздор в бригаде и в квартете. «Почему они будут укладывать новый сорт, а мы должны возиться со старым? Почему им предпочтение?» Эндла Курма объяснила, что завтра все будут заниматься новым сортом. Квартет уже незачем учиться работать по-новому с рыбаком, только полдня, а завтра начинать с мухумки. Все поняли, успокоились и отправились обедать. Зато квартет лишь теперь разошелся по-настоящему. «Что это за коробки? Верти до седьмого пота, прежде чем сложишь!» – звенела сопрано Мерли. Хия подхватила. «Какая трата времени! Рыбак в тысячу раз лучше! Знай, бери, укладывай, а эти, чудо-юдо, коробки уродины, тьфу!» Сердце усилий колотилось, распадается квартет. Идти одной против двух трудновато. От Нейды пользы сейчас никакой. Она занята своими странными, непонятными сердечными делами. Бригадира рядом нет, ее опять позвали к телефону. Дуэт Мерли и Хия продолжается. Сили сложила коробку и с интересом рассматривала мухумскую девушку и ее рассвеченную яркими солнечными красками юбку. «Девочки, посмотрите, какой же красивый рисунок! Неужели он вам не нравится?» «Но и логика у тебя! Я говорю о потере времени, а она о красоте!» Удивилась Хия, и Мерли тоже проворчала, что красота тут ни при чем. В висках у Сили застучала. «Нет, при чем!» Воскликнула она. «Красивую коробку заполняешь с большим удовольствием, чем некрасивую. Вы сами, привереды, ищите в магазине красивую коробку и ворчите, если коробка некрасивая. Вообще не возьму в толк, почему вы пошли работать. Ведете себя как дети. Разве вас взяли расфасовывать только рыбака? Все нужно делать». Она перевела дух и тихо обратилась к Мерли. «Сама говорила, что хотела бы месяц поиграть во взрослую, но ты не знаешь этой игры, не получается. Для тебя это слишком тяжело, должна еще подрасти». Мерли ответила еще тише. «Игра, может, и правда не получается, потому что незачем играть во взрослую, если уже должна быть взрослой». Силли смерила ее долгим взглядом. «Должна быть». Мерли ответила на это усмешкой и поспешила объяснить. «Акселерация, сама знаешь. Мы становимся ростом выше, чем в наши годы были родители. В первом классе мы учили буквы и читали по складам, а теперь уже в детсаде пишут диктанты, да еще со сложными словами. Если, конечно, я не ошибаюсь», — добавила она и повернулась, чтобы послушать бригадира, которая как раз говорила девочкам, что любое обновление в переналадке работы на первых порах вызывают конфликты, что со временем придется расфасовывать 7 разных сортов, что каждая следующая расфасовка будет сложнее предыдущей, что коробки Тыроверы, домик и все башни и домики девочкам придется складывать из резного картона. «Ох!» Мерли с надеждой посмотрела на Хия, но у той было такое выражение, будто она вместо конфеты хватила горчицы. У обеих был до того забавный вид, что молчавшая до сих пор Нейда громко расхохоталась. Усмешка на лице Силли быстро погасла. Силли представила себе на столе 90 домиков и то, как она будет их складывать, наполнять и закрывать. «Да, но как быть с нормами?» – тихо спросила она. Эндва Курма успокоила. «У каждого сорта свои нормы». А Мерли вдруг решительно заявила, что она эти башни и дома строить не станет. «Что за детский сад?» — вздохнула бригадир и разрешила самим решать, кому чем заниматься. Готовить коробки досталось Хие, сортировать конфеты – Ниди, укладывать – Мерли, а взвешивать – Силли. «У кого выдастся свободная минутка, тот будет наклеивать этикетки», — сказала затем Эндва Курма и заспешила на обед. Неожиданно все пошло очень складно. Явно тут помогла быстрота, с какой Хии научилась сворачивать коробки. Помог интерес, который вызывали эти чудо-юдо, а также то, что работа была поделена на четверых. Особенное внимание и любопытство проявила Мерли. Она даже стала дружелюбнее к Силе и терпимее к новой работе. Появились снисходительные нотки взрослого, согласившегося поиграть с детками в их игру. Пришлась ли Ниди по душе работа по-новому или нет, Силе понять не могла. Ушедшая в себя и неразговорчивая подружка была непривычной и неприятно чужой для Силе, которой уже начинало казаться, что Нида заболевает. Но и в отеле выглядел таким же кислым. От квартета он явно держался в стороне. Всякий раз, едва появившись, тут же исчезал. Казалось, в отеле с Индреком поменялись ролями. Индрек после создания квартета только и делал, что подходил к девочкам, останавливался и смотрел, а однажды даже спросил, как подвигается работа по-новому. «Хорошо идет», — ответила Силли и начала объяснять. «Нового тут мало. В масштабах нашей фабрики такое разделение труда – анахронизм». «А если глянуть на дело с высоты всего производства?» – улыбнулся Эндрек. «Тогда трижды допотопнее», – не замедлила вставить Мерли. «У нас в бригаде это, во всяком случае, новость», – сухо сказал Эндрек и ушел. «Оправдался бы наш квартет», – мысленно пожелала Силе. «Тогда в следующую неделю уже вся бригада работала бы так. Что может быть лучше?» А все же на фабрике работать здорово. На уроках труда не чувствовалось, что эта работа такая интересная и творческая тоже. Она казалась механической и скучноватой. Но теперь ясно, что и тут человеческие мозги не заржавеют от бездействия. И вообще здесь все так же, как и должно быть на настоящей работе. Когда же Силе без передышки 2 часа повзвешивала коробки, то призналась себе, что все-таки изо дня в день совершать одни и те же 3-4 действия она не хотела бы. Надоест, наскучит. Надо что-нибудь придумать, чтобы, например, одну неделю кто-то взвешивал конфеты, другую укладывал их коробки, третью сортировал, а четвертую делал коробки. Тогда бы работа не была однообразной. Если все пойдет хорошо, на следующую неделю можно будет завести об этом разговор. А пока придется управляться со своим теперешним заданием. Ах да, еще этикетки. Бригадир, правда, сказала, что этикетки должен наклеивать тот, у кого выдастся свободное время. У Хии оно выдалось. У нее уже целая куча готовых коробок. Но как ей напомнишь, она сейчас в таком азарте. Собирается даже на утро наделать коробок, чтобы Мерли сразу же занялась расфасовкой. А у Сили было бы что взвешивать. Другое дело, если Хия сама вспомнит слова бригадира. Или если бы их вспомнила Нейда, но ее лучше не трогать. Пусть перегорит. Хорошо, хоть с работой справляется. Да и сколько там этикетки займут времени? 16. Когда Сили уже заканчивала взвешивать коробки и собралась наклеивать на них этикетки, появилась Эндла и спросила: «Кто у вас хорошо рисует?» «Сили!» – закричали одноклассницы и заглушили имя, которое выкрикнули девочки из другой школы. Сили начала возражать, как она рисует все. Эндла стояла в недоумении. «Да не слушайте вы ее!» – крикнула Хия. «Рисовать для Сии все равно, что писатели есть. С первого класса известно. Все стенгазеты она делает. Кто бывал на городской ученической выставке, тот...» Она вдруг замолчала и тут же спросила: «А что? Начиная с понедельника, мы должны вывешивать наши дневные показатели. Для этого надо начертить график». «Для нее это пустяк», — сказала Хия. Эндла попросила Сили после работы зайти в ателье фабричного художника, чтобы получить там нужные материалы и советы. И еще сказала, чтобы Сили вместе с ребятами сложили готовые коробки в ящик и отнесли на склад, потому что ее, Эндлу, ждут на совещании дегустационной комиссии, а там никогда не знаешь, когда освободишься. Сили больше не возражала. Два слова «художник» и «ателье» заворожили ее. «Ателье». Сили с удовольствием мысленно повторила это слово, за которым ей открывался необыкновенный мир красок. Много лет назад, когда она еще не ходила в школу, к ним в дом переехал передвигавшийся на ручной коляске художник Пауль Там. Однажды Силе, разыскивая дочь художника, тетю Тину, попала в удивительную комнату. Она была заполнена всевозможными картинами и фигурами. Даже на полу между ящиками и коробками красок, между банками с цветной водой и какими-то сосудами лежало столько картин, что ступить было некуда. В этой комнате сидел дядя Пауль, курил трубку и рисовал. Одна большая-пребольшая, выше Сили, картина стояла возле двери, и были на ней одни цветы. Каких там только не было. Таких красок Сили не видела ни на одном цветке, ни во дворе среди травы, ни дома в вазе, ни на прилавках у цветочниц, нигде. Сили дотронулась до большого желтого цветка. Палец окрасился в желтое, совсем как кончик носа, когда понюхаешь настоящий цветок возле калитки в саду. И синий бутон красился, и красные цветы, и лиловые. Но приятного запаха ни один цветок не издавал. Ни желтый, ни синий, ни красный, ни белый. Может, пахли лиловые цветы, но до них Сили дотянуться не успела, потому что сзади страшным голосом закричал дядя Пауль, который звал на помощь свою дочь. Тетя Тина примчалась, схватила Сили, подняла ее на руки и опустила только за дверью. «В ателье дети ходить не смеют. Кто тебе позволил?» Дома, увидев дочку, ужаснулась мама. Она тоже схватила ее, поднесла к зеркалу и спросила: «Кто это грязнуля? Узнаешь?» Перед Сили мелькнуло какое-то желто-красное зеленое существо – и мама тоже выставила ее за дверь. «Ателье! Ателье!» — повторяла Сили, когда мама оттирала ее скипидаром, а сама думала о красках, которые нюхала и видела. Это было ее первое знакомство с миром красок, который еще спустя годы вызывал у нее такую же безотчетную грусть, как и слышанная в детстве и прерванная на самом интересном месте сказка. После смерти дяди Пауля его картины и акварели были оттеснены в угол скульптурами, которые принадлежали дочке и жене художника. Его краски и кисти сменились палочками для глины и моделирования. А теперь Силе предстояло пойти в фабричное ателье, где обязательно должны быть краски, потому что там рисовали Мухумку в ее радужной солнечной юбке. Раздумья Силе прервала Хия. «Ящик полный!» – крикнула она. «Девочки, нас ждут лавровые венки!» Силя отодвинула этикетки, позвала Андрека, который вместе с Ваотели отнес ящик на склад. Несколько быстрых движений, и Сили уже прибрала свое рабочее место и была свободна. В дверях ателье она остановилась и прищурилась. Так здесь было светло после сумеречного коридора. Одну стену занимало окно. От пола до потолка. И даже потолок был из стекла. Окно продолжалось и над головой. Оно смотрело в небо большими матовыми квадратами. Солнце светило прямо в окно. В ателье было тепло, но в воздухе чувствовалось дыхание моря. Одна створка окна была открыта, и ветер шевелил светлую штору. За окном виднелись островерхие красные крыши старого города. Дальше в дымке летнего дня синело море, усыпанное маленькими белыми уголками парусников. На стене под застекленными рамами повторялся тот же вид с окна, только в разные времена года, в других красках и настроениях. Темные, тяжелые, мрачные тучи над темно-красными, сдавленными в одну массу крышами, белые заснеженные крыши и трубы, множество спокойно дымивших в холодном воздухе труб, в синем вечере синий город с тысячами сверкавших огней. Силе задержалась взглядом на расположенном напротив окна стенном шкафу. На полках его лежали конфетные коробки. Она сразу же увидела среди них своих знакомцев – рыбака и Мухумку. Из-за открытой дверцы шкафа появилась женщина в халате в широкую полоску. Светлые волосы, мальчишеская прическа с темными ресницами, четко очерченные губы, белоснежные, чуточку неровные зубы. Женщина ободряюще улыбнулась и спросила. «Заниматься графиком?» Она освободила для Силе один конец его большущего стола, дала бумагу, подвинула линейку, карандаши, краски и предложила ей тут же приступать к делу. Если, конечно, ее не ждут, и если сама она не хочет заниматься этим дома. «Нет, она может и здесь. Может». Силе улыбнулась. У самой сердце готово выпрыгнуть от радости, но язык произносит сдержанно и гордо. «Можно и здесь». Будто ей каждый день представляется возможность сидеть в ателье художника, будто работа в ателье для нее самое обычное дело. Она робко присела за стол. У художницы на листе уже были выведены контуры геометрических фигур, и она принялась раскрашивать их. С интересом смотрела Силе, как художница размешивала акварельную краску, как она пробовала ее на бумаге. Силе наблюдала за движением кисти, смотрела на желтые пятна, ложившиеся на бумагу. И ей опять вспомнился случай с дядей Паулем. Художник в тот раз работал во дворе. Силе тихо стояла рядом. Молча следила она за тем, как возле зеленых пятен на бумаге возникают желтые. Вскоре художник сказал ей: «Ты, кузнечик, съедаешь мои мысли». Силе продолжала стоять еще тише, не смела даже дышать. А дядя Пауль вдруг начал водить кистью перед ее носом, будто собирался пририсовать ей желтые усы, и попросил своим резким дребезжащим голосом: «Будь хорошим ребенком, уйди, ты отгоняешь мои мысли». А без мыслей рука выводит на бумаге одни пятна и больше ничего. Недовольно оглядываясь через плечо, Силе отошла в сторону и подумала: «Ха, у самого ничего, кроме цветных пятен, на бумаге и не было». Когда в школе Силе рисовала свой первый акварельный рисунок, она быстро завершила работу и затем принялась выводить на другом листе желтые и зеленые пятна, так же, как художник во дворе. «Ну и что же это должно означать?» Увидев такое, покачал головой учитель. «Мысли художника». «Что-что?» «Мысли художника, потому что без мыслей на бумаге получаются одни мазки и цветные пятна». «А-а-а!» протянул учитель и лишь после долгого молчания сказал. «А ты рисуй только то, о чем сама думаешь». Свои мысли получаются лучше всего. Вот как, например, твой зимний пейзаж. Красивый. Мы его после вывесим в классе. Только почему эти следы на снегу разного цвета? Иначе они спутаются. Тут бежал заяц, здесь кошка. А вот это следы собаки. Вот видишь, сказал тогда еще учитель. За свои мысли ты получишь 5. Силя следила за движением кисти художницы, и ей самой захотелось нарисовать что-нибудь. Если бы художница сейчас сказала ей: «Разрисуй ты одну коробку», предположим, что сказала бы. И что бы Силя тогда нарисовала? Геометрический рисунок уже есть, следовало выдумать что-нибудь совершенно новое. Но прежде нужно знать название конфет. А если еще нет названия, его тоже надо придумывать? Взгляд Сили устремился за окно, на море. Яхты. На полках не было ни одной коробки с изображением белых яхт. Или нарисовала бы только море, большие пенистые волны, вся крышка коробки в сине-белых волнах. Но будет ли это красиво? Или крыши Таллина, красные крыши старого города? «Что, начало трудное?» – прервала ее мысли художница. «Да нет». Силя взялась вымерять графы. Некоторое время в ателье стояла тишина. Затем зазвонил телефон, и художницу куда-то вызвали. Силя осталась одна. Посмотрела на кисть, лежавшую на коробке с акварельными красками, на желтые блики незаконченного рисунка, и ее снова охватило искушение рисовать. Она отыскала взглядом на полке стенного шкафа мухумку в радужной юбке. Спустя мгновение Силя уже рисовала на своем листе коробку мухумки. Из-под нее выглядывали рыбаки и еще другие коробки. Затем принялась раскрашивать. Тона выбирала более слабые, чтобы раскраска не мешала потом заполнять графы. Когда художница вернулась, Силя уже закончила раскрашивать и расчерчивала еще влажный лист. «Что вы тут нарисовали?» – удивилась художница. «Ничего. Попробовала вашими красками», – виновато пробормотала Силе. «А что? Получилось довольно любопытно», – сказала художница. Она остановилась возле Силе, какое-то время молча рассматривала ее работу, потом стала учить, какие краски и куда наложить, чтобы создалось равновесие. «Равновесие», – думала Силе. «Интересно». Семнадцатое. Силя сидела на подоконнике и, болтая ногами, с удовольствием слушала оглушающий гомон в зале и поглядывала через головы девочек на свой висевший на стене график. «Ну и везет же человеку в жизни», — думала Силя. «Где бы она могла еще пережить такое второе утро? Если бы она нежилась на каменистом крымском берегу на солнце, то и не узнала бы всего, что тут происходит. Взять тот же график на противоположной стене. Просто здорово получилось, если уж по-честному говорить. И самой любо посмотреть, глаз не отведешь. А потом коллективный выезд на фабричную дачу. Будет, по крайней мере, в 10 раз увлекательнее, чем все школьные экскурсии вместе взятые». Силе жалела только о том, что не слышала сама, как технолог Имри Лойк приглашала девочек поехать в конце недели с фабричной молодежью на Лосиный остров. Она, Силе, как раз находилась в ателье и чертила график. Плавание, волейбол, пинг-понг, печеная картошка, копчение рыбы. Чего там только нет в программе поездки. Об этом ей рассказала по телефону Нида. Едва они вошли в зал, как Мерли первая заметила график. Разговор оборвался, и все без исключения уставились на него. И началось то, что, не ослабевая, продолжалось вот уже несколько минут. Силе пыталась всех слушать, но если у тебя всего 2 уха, то остается лишь смириться с тем, что они ухватят. «А, график!» – слышалось тут и там. Но прямо как настоящий художник нарисовал. Затем голоса слились в одно. «Все же вывесили график. Если уж твоя слава или твой позор выставлены на общее обозрение, то куда ты, душа, денешься? Тогда придется просто из кожи лезть, потому что возле твоей фамилии не должны быть показатели хуже, чем у других. Как можно? Нельзя забывать, что чем больше уложишь коробок, тем больше получишь зарплату. Квартет укладывает больше всего коробок. За вчерашние полдня у них показатели самые высокие. А что будет сегодня, когда они начнут работать с самого утра? Девочки, а что если и нам взяться вчетвером? «Ну и беритесь!» – это крикнула Луля. «Я вызываю все квартеты, каждую из вас, конечно, в отдельности, на соревнования. Кто смел, тот примет вызов. А я в себе уверена абсолютно. Ну?» Самоуверенность Луули, ее резкий голос и самонадеянная «абсолютно» заставила многих девочек заколебаться. Утром в пятницу до прихода бригадира родились еще два квартета. Остальные решили положиться на проворство своих рук. Силе радовалась. Еще два квартета. Есть уже о чем написать родителям. Теперь можно смело рассказать им о своей работе. Девочки пока за столы не садились, ждали бригадира. И так как рабочие дела были более или менее обговорены, то снова вернулись к поездке на остров. На пристань нужно было идти всем вместе, сразу после работы, а то не успеют на пароход. «А снабженцам о поездке сказали?» – спросила Мерли у Ниды, которая тихо сидела возле Сили, наедине со своими мыслями. «По-моему, да». «Они поедут?» «Наверное. Разговор, во всяком случае, был». «А ты?» – Мерли повернулась к Силе. «Ты ведь занималась графиком. Взяла свои вещи?» «Не беспокойся, у меня все с собой», – ответила Силе и спрыгнула с подоконника. Вошла Эндва Курма. Следом появились снабженцы. Они быстро прошли к столу Силе. Впереди посерьезневшая Эндва. За ней встревоженный Ваотели и раскрасневшийся Индрек. Разговор смолк. Бригадир осмотрела этикетки, переложила укладочную бумагу и обратилась к Силе. «Разве вам не приносили для нового сорта другие этикетки?» «Да, приносили», – обиженно крикнул Ваотели. Охваченная сомнением, Силе бросилась к своему рабочему месту. На этикетках, которые она вчера наклеивала на новые коробки, стояло название прежнего сорта. Ноги у Силе ослабели, и она опустилась на стул. Как же ей вчера не пришло в голову проверить? «Но ведь мы приносили», — повторил Ваотели и принялся вместе с Хией и Нидой искать. Пачку потерявшихся этикеток нашли под укладочной бумагой у Хии. «Значит, брак», — обрела наконец дар речи оторопевшая Мерли. «Значит, вся вчерашняя работа кошки под хвост!» «Отчасти да», — сказала Эндва. «Но дело можно поправить. Надо будет просто заменить этикетки, старые оторвать, а новые наклеить». «Получается, что сегодня мы должны делать вчерашнюю работу? Выходит, что сегодняшнего дня все равно, что и не было, не выйдет. Пусть виновник переделывает». Мерли, казалось, не могла удержаться. Ее обычный мягкий голос стал жестким, розовые щеки побледнели. «Провались она пропадом, эта перестройка. Во всяком случае, я отказываюсь. Не хочу, чтобы мне в табель записали нуль. Я не хочу отвечать за чужое головотяпство». Силы возвращались к Силе. Она вскочила. «Моя ошибка, и я исправлю. Только...» Ее голос лишь чуточку дрогнул, когда она добавила. «После работы, так что сегодняшний день все же пойдет за сегодня». Нида дернула ее за один рукав, в отеле за другой. «После работы не выйдет, разве она забыла, ведь отъезд?» В отеле глянул с надеждой на Индрека, пусть он скажет что-нибудь. Но Индрек стоял неподвижно на месте, щеки его пылали. Затем он резко повернулся и молча вышел из помещения. Мерли все еще не могла поверить словам Силе. «Значит, ты не поедешь с нами?» – спросила она. «Нет». «Тогда снабженцам достанется кружить у костра на одну партнершу меньше», – Попыталась перевести все в шутку Хия, но никто не засмеялся. «Тебе виднее, ехать или нет?» – сказала Мерли. «Нет, ты поедешь!» – крикнула Нейда. «Долго ли переклеить, а мы с Хией сделаем?»